Сидевшие тут соседи утопали в восторге, удостоясь слышать такие умные рассуждения, коих они вовсе не понимали, а только один другому шептали: «Вот дипломаты, это чудо!» Кирилл Петрович. А мое это любимое занятие, и в особенности я люблю составлять браки и предугадываю, на которой принцессе такой-то принц женится. И я вам, Осип Прокопович, расскажу присмешной анекдот. Вы знаете соседа моего, Матвея Васильевича Недрыгу? Он также наперед все знал, когда возвратились бурбоны во Францию. Я принялся отыскивать герцогу Берийскому невесту и нашел ему. По политическим видам австрийскую принцессу. Партия была бы отличная. А он возьми, да и женись на неаполитанской. Я об этом ничего не знаю. А Недрыга, приезжай ко мне, да и скажи, и начал еще надо мной подшучивать. Все это меня так взорвало, что слово за слово с Недрыгой рассорился, и вот с 15-го года в непримиримой с ним вражде. Как же дело соседское-то, кроме личной ссоры, завелись у нас и тяжбы по присутственным местам. А все через неаполитанскую принцессу. Опецковский. Меня приводит в подобную досаду дела по европейской политике, как нарочно идущие против моего предположения. И я, сидя за своим бюро, ясно вижу, что главное у нас не устройство от того, что Европа не так разделена и дипломатическая часть слаба. Лопуцковский, сколько примеров найдется, что от худого раздела встречаются общие невыгоды? Это и я испытал. Когда я выезжировал из Чернигова в Воронеж, то в дороге съехался с одним славным малым. Был такой лихой, бойкий, настоящий бомбибам. На станции две комнаты, и мы разделились. И что же он любил прохладу? И ему досталась душная комната, а я, любя тепло, получил холодную. И от такого контракта ни он, ни я не спали всю ночь. В подобных политико-мудрых разговорах проводили наши дипломаты. Как тут заботливая хозяйка просит гостей к обеду. Аграфена Семеновна. Ах, моя любезная, так рано обедать. У нас в Петербурге никогда не обедают прежде 5, 6, 7, 8 часов. Фенна Семеновна, да вы себе, душка-горпинька, спрячьтесь своим Петербургом. Как я слушаю и вижу, так там и живут, и говорят, и думают, все на выворот. Куда нам за ними? Пока их обед поспеет, так мы и проголодаемся. Покорно прошу к столу, чтоб кушанье не простыло. Начался обед. Шельменко не во всем правду сказал. Холодных точно было 4. Но соусов не 4, а 6. И пирожных 2. Кроме слоеного сладкого пирога, был еще яблочник к сливкам. Фена Степановна предусердно упрашивала гостей кушать больше, а Кирилл Петрович поддерживал разговор и заводил материю о разных предметах. Осип Прокопович в рассуждении о реставрации много кушал и много осуждал английских министров и не прощал и всей Европе. А Графена Семеновна, быв крепко заснурована, не могла так свободно кушать и полагала тому причину, что у нас в Петербурге не такие блюда, и что я отвыкла от таких блюд. Тимофей Кондратьевич выдергивал отрывки из своего вояжа из Чернигова в Воронеж, как он был там обманут немцем, созвавшим народ и анимировавшим показать им аллегорию, а вместо того это были на бумажках или на стекле намалеванные картины, и только деньги пропали. как искусно делают в Воронеже бомбояжи,